Издательство «Эксмо». Федор Раззаков. Легенды отечественного хоккея. Крейсер на льду. Вячеслав Старшинов. Трехкратный чемпион зимних Олимпийских игр. 1964 год Инсбрук, 1968 год Гренобль, 1972 год Саппоро. Вячеслав Старшинов родился 6 мая 1940 года в Москве, недалеко от Сокольников. «Наверное, это судьба, которая и предопределила, что вся моя дальнейшая жизнь будет связана со Спартаком. Сокольники вообще район известный, в том числе и в криминальном плане, тем более в то послевоенное время. Здесь недалеко и булочная та из фильма «Место встречи изменить нельзя». Сохранились и мой роддом напротив завода «Красный Октябрь», выпускавшего обувь, и церковь, где меня крестили. Она всегда была действующей, даже в советское время. Его родители, отец Иван Ефимович и мать Аграфена Никаноровна, приехали в Москву из деревни под Ржевом в 1929 году во время коллективизации. Приехали, чтобы спастись от голода, охватившего тогда некоторые районы Советского Союза. Причем родители были людьми зажиточными. У них был скот, хозяйство, но их раскулачили, отобрав почти все. И они уехали жить в Москву. Отец устроился работать столяром-краснодеревщиком, он строил частные дома, а мать была домохозяйкой. Жили Старшиновы в бараке, в 14-метровой комнате, в которой умещалось 6 человек. Двое родителей и четверо их детей. 3 дочки и сын Вячеслав. Старшинов учился в 374-й московской школе, причем 7 лет он был круглым отличником. В 1953 году, сразу после смерти Сталина, начали строить новые школы, в которых, помимо всего прочего, был и спортзал. В итоге родителей Вячеслава кто-то из знакомых уговорил, чтобы они отдали своего сына в одну из таких школ. Номер 363. Причем это стоило ему золотой медали, поскольку на новом месте он получил 1/4 в аттестате. В старой школе такого бы не произошло. Там все учителя были ему знакомы, наверняка где-нибудь помогли бы. У Старшинова все школьные предметы были любимые, хотя большее предпочтение он все же отдавал математике, физике и истории. Кроме этого, от хорошей учебы зависели и его занятия спортом. Начнись срывы, родители тут же пресекли бы спортивную карьеру сына в зачатке. О начале своей спортивной карьеры герой нашего рассказа вспоминает следующим образом. «Как и у всех моих ровесников, мои спортивные университеты начались с дворовых баталий. Старшие начинали, младшие подхватывали. Рядом с моим домом было Ширяево поле, куда я, ну, просто не мог рано или поздно не прийти. Что же касается хоккея, то в нем я оказался случайно, поскольку серьезно занимался футболом. Мало кто знает, но ведь я трехкратный чемпион СССР по футболу, правда, не на высшем уровне. Завоевал золото на первенстве молодежных команд в своем возрасте. В финале обыграли тбилисских динамовцев с Анзором Кавазашвили в воротах. Единственный гол ему забил именно я. Правда, потом он говорил, что не помнит этого эпизода. Второе чемпионство в составе студенческой команды «Мати» вместе с Борисом и Евгением Майоровыми. То было первое и единственное первенство среди студентов. Потом его прикрыли. Ходили слухи, что как раз из-за нас. Сказали, что мы якобы профессионалы. Тогда это слово было ругательным. Ну а в третий раз я стал чемпионом среди производственных коллективов. Это давало право на присвоение 3 игрокам команды званий мастеров спорта. Мы тогда отдали их нашим ветеранам-футболистам, среди которых был и известный впоследствии судья Липатов. Играл я и за спартаковский дубль. Но в отличие от Бориса Александровича, который провел несколько матчей за основу, мне так и не довелось сыграть за «Спартак» на самом высоком уровне. Помимо футбола я пытался заниматься и другими видами спорта. И акробатикой, и гимнастикой, и боксом. Входил в сборную школы по волейболу. Стал чемпионом Москвы. Высоким ростом я никогда не отличался. Зато был весьма прыгучим из-за занятий акробатикой. Вся эта подготовка мне здорово потом помогла в хоккее. Позже, на занятиях в сборной, Анатолий Тарасов ничего не мог со мной поделать, потому что те нагрузки, которые он давал, я переносил довольно легко. Зимой я активно гонял в бенди, но в «Спартаке» не было в то время команды по русскому хоккею, а по канадскому была. Туда меня и перевели. Оказалось, судьба. Свою первую игру в качестве игрока в хоккей с шайбой Старшинов запомнил на всю жизнь. Это случилось в 1955 году на Ширяевом поле в Сокольниках, где юношеский состав «Спартака» играл против своих сверстников из «Буревестника». Именно тогда Вячеслав в первый раз надел на себя хоккейную амуницию. Он тогда не знал, как ее надевать, в какой последовательности, но все же справился. А потом показал на льду высший класс. «Спартак» в той игре победил 2-1, причем обе шайбы у победителей забил Старшинов. Затем он еще некоторое время продолжал играть и в русский хоккей, и в канадский, причем был даже сезон, в котором он сумел стать чемпионом Москвы в обоих видах спорта. Итак, в команду «Спартак» Старшинов был зачислен еще будучи мальчишкой. Ему было 8 лет. Однако во взрослую хоккейную команду этого общества его пригласили в сезоне 1957-1958 годов. Это сделал тренер Александр Игумнов. Отметим, что этот уникальный тренер первым в СССР получил звание заслуженного тренера за работу с детьми. И Старшинов, и братья Ярославцевы, а также ряд других игроков, пришедших в то время в «Спартак», были воспитанниками Игумнова. К тому времени знаменитые братья Майоровы, Борис и Евгений, которые были старше Старшинова на 2 года, уже играли в основном составе. В звено с ними новичка определил опять же Игумнов. Дебют тройки состоялся 19 октября 1958 года в матче с ЦСКА. Однако ту встречу «Спартак» бездарно проиграл с разгромным счетом 1-13. Говорят, после игры братья Майоровы заявили тренеру, что не хотят играть в одном звене с этим «тихоходом». Хотя сам Старшинов эту историю отрицает. Однако Игумнов вежливо осадил братьев, заметив им, что по одной игре судить о потенциале звена еще рано. Как покажет время, прав оказался именно тренер. Вскоре это звено стало одним из самых результативных не только в «Спартаке», но и в советском хоккее. В своем первом чемпионате СССР в сезоне 1957-58 Старшинов сыграл несколько игр, однако голами не отметился. В том сезоне «Спартак» занял 9-е место, 45 очков, а лучшим бомбардиром в команде стал Юрий Горбунов, забивший 27 шайб. Самым результативным игроком стал армеец Алексей Гурышев, на счету которого было 40 забитых шайб. В том же 1958 году Старшинов стал студентом. Причем в Московский авиационно-технологический институт, там же учились и братья Майоровы, он поступал еще год назад, но не сумел сдать экзамен по физике. Спустя год попытку повторил, и она оказалась более успешной. Параллельно учебе Вячеслав продолжал играть в «Спартаке», который год от года играл все лучше. Так, в сезоне 1958-59 он занял 5-е место. Старшинов забил 12 шайб. в сезоне 1959-1960 – шестое место. На счету героя нашего рассказа было уже 16 забитых шайб. В сезоне 1960-61 – также шестое место. Старшинов снова отметился 16 шайбами, а его партнер по тройке Борис Майоров забил на 4 шайбы больше. О том, каким образом Старшинов вместе с братьями Майоровыми попал в сборную СССР, есть разные версии. Вот как об этом вспоминает сам Старшинов. «Нашу тройку в 1959 году включили в сборную, которая проводила товарищеские матчи в Швеции с национальной командой. В первой игре мы, по-моему, уступили, но наша тройка забросила все шайбы сборной. А вторую выиграли 3-2, и опять все голы были нашими. Но на Олимпиаду 1960 года в Скво-Велле нас все равно не взяли. Мы же были спартаковцами. Незадолго до игр вызвал Тарасов и сказал: «Переходите все трое в ЦСКА и поехали на Олимпиаду». Мы отказались и остались за бортом. Если бы у меня были хоть какие-то сомнения, конечно, перешел бы. Тем более, что мой двоюродный брат – военный, генерал-майор авиации. Благодаря его влиянию я и выбрал себе вуз – авиационно-технологический институт. Дисциплину я очень люблю, но, видимо, родился все же гражданским человеком. Не будем лукавить, многие тогда шли в ЦСКА, потому что там элементарно больше платили. Меня же это никогда не интересовало, так как на первое место всегда ставил творчество. Однако у Тарасова я научился правильно жить. Распорядок дня, дисциплина, ответственность. Пусть он достигал этого посредством давления, но ведь без этого тоже нельзя. Однако, согласно статистическим данным, в том предолимпийском турне сборной СССР по Швеции Старшинова и братьев Майоровых не было. Видимо, память здесь нашего героя подводит. А вот в следующем году, в январе 1961 года, их действительно взяли в шведское турне. В первой игре наши уступили 4-6, и Старшинов в нем отметился одним голом. Во втором матче советские хоккеисты взяли реванш со счетом 3-2, но Старшинов в нем не отметился. А спустя 2 месяца звено Старшинов-братья Майоровы отправились на свой первый чемпионат мира, который проходил в Лозанне и Женеве в марте 1961 года. На этом турнире советские хоккеисты заняли 3-е место. Однако лучшими бомбардирами турнира стали Борис Майоров, набравший 17 очков, 7 забитых шайб и 10 результативных передач, и Вячеслав Старшинов с 9 очками, 6 плюс 3. Тем временем, в сезоне 1961-62 московский «Спартак» стал чемпионом страны, впервые в своей истории. Он набрал 65 очков, опередив на 1 очко своих земляков из «Динамо». Победный состав «Спартака» выглядел следующим образом. Вратарь Анатолий Платов. Защитники Владимир Испольнов, Валерий Кузьмин, Алексей Макаров, Анатолий Рыжов. Нападающие: Рауф Булатов, Юрий Глухов, Александр Кузнецов, Игорь Кутаков, Борис Майоров, Евгений Майоров, Вячеслав Старшинов, Валерий Фоменков, Валерий Ярославцев. Тренер: Александр Новокрещенов. Старшинов в том сезоне забил 29 шайб. Всего в том золотом чемпионате звено Старшинов-братья Майоровы забросило 83 шайбы. Борис Майоров – 30, Вячеслав Старшинов – 29, Евгений Майоров – 24. Вспоминает Вячеслав Старшинов. «Спартак шел к чемпионству, но мы не знали, когда это будет. Задор у нашей тройки был просто сумасшедшим. Но хватит ли нас на весь чемпионат? Тогдашний наставник Александр Новокрещенов использовал нас по полной программе. Я проводил на поле почти 2/3 игрового времени. Это сейчас в команде по 4 пятерки, они поддерживают темп, а у нас и трех не набиралось. Апогеем стал матч с ЦСКА 4-4, который решил судьбу золотых медалей. В нем я без замен провел последние 5 минут. Сначала мы остались втроем против 5 армейцев. Выстояли. До конца игры осталось 1.5 минуты. Не садится же на лавку в золотом матче. Так и играл до сирены. А потом пришел в раздевалку, опустился на скамью и неподвижно сидел почти 30 минут. Все уже оделись и ушли, а я все сидел. Где-то там вдалеке радость от чемпионства, а я это гораздо позже осознал. Осознал не то, что золото взяли, а то, что мы натворили. Представьте, ЦСКА, за исключением 2-3 игроков, это сборная СССР, и мы осмелились ее обойти. Однако в сезоне 1962-63 ЦСКА сумел вернуть себе чемпионский титул, а «Спартак» откатился на 3-е место, отстав от победителя на 2 очка – 30-32. В споре бомбардиров Старшинов занял 8-е место, забросив 23 шайбы. Как писали спортивные журналисты, именно Старшинов являлся своеобразным стержнем великолепной спартаковской тройки, которая едва ли не в одиночку билась с ЦСКА, проводя на площадке львиную долю игрового времени. Заводилой в этом звене был Старшинов, которого соперники называли «человеком из железа». Львиную долю своих шайб он забросил с близкой дистанции, что является делом чрезвычайно трудным, поскольку защитники против таких игроков играют особенно жестко. Но Старшинова это не смущало. В итоге в советском хоккее он был одним из немногих центральных нападающих, которые, прославившись высокой результативностью, еще умели нейтрализовать самых сильных соперников. Он всегда появлялся на льду, когда спартаковцы оставались в меньшинстве, и нужно было сдержать атаки противника. Внешне Старшинов выглядел несколько неуклюжим и флегматичным, но это было обманчивое впечатление. В нужные моменты он буквально преображался. И в его лице атакующий соперник всегда встречал ту самую неприступную скалу, о которой разбивались самые изощренные атаки. Еще одной отличительной особенностью Старшинова было то, как он носил свой шлем. Ремешок он застегивал не под подбородком, как все остальные хоккеисты, а на самом подбородке, что сразу бросалось в глаза. Был в этом некий форс, который выделял Старшинова. Больше так никто шлем не носил. В 1962 году советская сборная не участвовала в очередном чемпионате мира и вернулась туда в марте 1963 года. Он проходил в столице Швеции, городе Стокгольме. И там наши ребята стали сильнейшими, открыв легендарную беспроигрышную золотую серию, растянувшуюся на 9 лет. На том чемпионате звено Старшинов-братья Майоровы забросило 14 шайб, из которых 8 были на счету Старшинова, плюс 3 голевые передачи. Столько же шайб забросили и 2 других звена – Якушев-Альметов-Александров и Петухов-Юрзинов-Волков. Еще 8 шайб забили хоккеисты, игравшие в этих звеньях в защите. Таким образом, всего сборная СССР на том турнире забила 50 шайб. В матчах со сборными Канады и Чехословакии именно голы Старшинова были решающими. «Комсомольская правда» по этому поводу писала: 8 стокгольмских шайб Вячеслава Старшинова – результат остроумных комбинаций, не раз восхищавших болельщиков. Отточенность реакции, эмоциональность, шахматное чутье комбинационной игры, позволяющее Старшинову предвидеть развитие событий на поле надолго вперед – вот качество, сделавшие его одним из героев турнира. В 1963 году Старшинов успешно закончил МАТИ. Кстати, там он активно играл в футбол вместе с теми же братьями Майоровыми. Правда, это было первое и единственное первенство среди студентов. Потом его прикрыли. В сезоне 1963-64 «Спартак» вновь взял бронзу, а Старшинов в споре бомбардиров занял третье место, забросив 34 шайбы. Не менее успешно выступил он и в составе сборной СССР на зимних Олимпийских играх в Инсбруке в январе-феврале 1964 года. В решающем матче со сборной Канады 8 февраля 1964 года именно Старшинов и Евгений Майоров забили 2 гола из 3. Однако в конце декабря того же 1964 года тройка сыграла за сборную в последний раз. На мемориале Брауна в Колорадо-Спрингс у Евгения случился рецидив давней травмы плеча, и на заключительную встречу с канадцами 30 декабря он не смог выйти даже через «не могу», хотя тренер Анатолий Тарасов этого требовал. Наши выиграли 7-5, одну шайбу забил Старшинов, и завоевали главный приз. Однако Евгению Майорову дорого обошлась его строптивость. Не привыкший к такому поведению со стороны игроков, Тарасов вывел его из сборной, заменив на чемпионате мира армейцем Ионовым. С тех пор тройка Старшинов-братья Майоровы блистала только в родном «Спартаке». До тех пор, пока по окончании 1967-го Евгений все из-за того же злополучного плеча не завершил карьеру в большом спорте. Отметим, что если во всесоюзном первенстве Старшинов не слыл игроком слишком уж дисциплинированным, он часто сидел на скамейке штрафников, то в играх за сборную старался вести себя гораздо сдержаннее, поскольку понимал, что здесь почти каждая игра на вес золота. Сильными сторонами Старшинова игрока были его таранная манера игры, мощный бросок и точный пас. Виртуозом обводки, как, например, Валерий Харламов или Владимир Викулов, он никогда не был, но она ему была не нужна. Он предпочитал идти на пролом, надеясь не на обводку, а на свою силу. Как писал о нем Тарасов: «Старшинов напоминает мне крейсер, уверенно разрезающий морские волны. Главный тактический мотив игры Старшинова я бы определил так: вперед, навстречу опасности, ближе к цели. Не на голом месте, вдали от ворот, выбирает он себе место для атаки. Нет, лезет в самое пекло и предлагает жесткую игру, находя единоборство, заставляет соперника сложить оружие. Вот почему он и забросил столько решающих шайб. Говорят, Старшинов универсал. Говорят, что он мог бы сыграть и защитника. Нет. Вячеслав — типичный центральный нападающий, у которого очень сильно развита игра в обороне. Второго такого игрока, пожалуй, нет в мировом хоккее. Страсть, которая выгодно отличает Вячеслава от всех его коллег, и не только советских, — страсть к единоборству. Он любит ввязаться в борьбу, сполна показать свою гигантскую силу. Любит подраться в рамках правил. Он постоянно участвует в обороне. Если спартаковцы или сборная СССР защищаются, Вячеслав всегда сзади, у своих ворот. Не помню случая, чтобы Старшинов не догнал соперника, не подставил себя под хлесткий бросок, не пожертвовал собой, чтобы ликвидировать опасность, отобрать шайбу. Вторая страсть, пришедшая немного позднее, в зрелом возрасте, всепоглощающая жажда взятия ворот. Удивительная человеческая добропорядочность позволяет Вячеславу всегда отлично питать партнеров, но он умеет и сам забрасывать шайбы из самых сложных положений, часто решающие шайбы. Сколько таких шайб он забросил за многие годы выступлений и за сборную, и за «Спартак». Соперники мешали ему, терзали его, увозили, отталкивали от ворот, а он все-таки добивался своего. Он не ждал от соперника пощады, но у него была желанная и манящая цель — взятие ворот. и он от нее не отступался. В этом плане Старшинов выгодно отличался от Альметова, хотя Александр имел несомненное преимущество перед Вячеславом в изящности, тонкости и внезапности своих игровых решений. Старшинов все делал открыто, но с такой мощью и с таким искусством, что никакие контрмеры не спасали соперников. А вот как вспоминает об игре Старшинова той поры его одноклубник Евгений Зимин. Напомним, что в 1967 году, после ухода Евгения Майорова, именно он займет его место в звене Старшинова. «Для меня, бывшего спартаковца, эталоном до сих пор представляется Вячеслав Старшинов. Его нацеленность на ворота просто не поддается описанию. Играя центр-форвардом «Спартака», он завершал большинство наших атак с самой горячей точки на льду, с пятачка перед чужими воротами. Наверняка вы замечали, с какой решительностью защитники вытесняют нападающих с опасного места. Так вот, Старшинов без конца, можно сказать, лез в пекло, лишь бы повысить шансы на взятие ворот. Там его оттирали от шайбы, толкали, порою даже чуть ли не били, но он стоически все переносил ради того, чтобы бросать по цели с этого места. До конца 60-х Старшинов в составе национальной сборной еще 5 раз брал золото чемпионатов мира и 2 раза становился одним из лучших бомбардиров турнира. В 1966 году в Любляне, Югославия, 11 забитых шайб плюс 1 результативная передача, и в 1968 году в Гренобле, Франция, 6 плюс 6. Последний чемпионат мира проходил в рамках зимних Олимпийских игр. После тех игр французская газета «L'Équipe» назвала Старшинова и Бориса Майорова самой сыгранной хоккейной парой современности. Между тем, в чемпионатах СССР за тот же период с 1964 по 1969 Старшинов 3 раза становился одним из лучших. В сезоне 1964-65 – 25 шайб, в сезоне 1965-66 – 22 шайбы, в сезоне 1968-69 – 40 шайб. Во второй половине 60-х московский «Спартак» 2 раза брал золотые медали чемпионата СССР в 1967 и 69 годах. В первый раз у руля команды стоял Всеволод Бобров, во второй – Николай Карпов. В первом случае «Спартак» опередил своих вечных соперников, столичных армейцев, на 5 очков – 79 против 74. Во второй раз – на 3 – 48 против 45. Для Старшинова вторая половина 60-х выдалась на редкость результативной. Так, в чемпионате СССР сезона 1967-68 он стал лучшим бомбардиром, забросив 46 шайб. На втором месте расположился армеец Анатолий Фирсов, который отстал на 13 шайб. А в сезоне 1968-69 Старшинов занял в споре бомбардиров 2 место с 40 шайбами, отстав от своего одноклубника Александра Якушева на 10 голов. По словам Вячеслава, «Прежде всего, «Спартак» был тогда коллективом единомышленников, которые исповедовали комбинационную игру. Это нравилось и зрителям. Потом говорили: знаменитая спартаковская карусель. Но ведь это не импровизация. На ее шлифовку уходили месяцы тренировок. Выходя на лед, каждый из нас, помимо того, что был мастером, четко знал, что и когда он должен делать. Я по одному только мне известному движению Бориса или Евгения понимал, что они в следующее мгновение предпримут». Кстати, за пределами спортивной площадки отношения между Старшиновым и братьями Майоровыми тоже складывались нормально, несмотря на то, что, например, характер у Бориса Майорова был не из легких, хотя он 9 лет, с 1960 по 1969, был капитаном «Спартака» и 5 лет в сборной СССР. Все трое почти все свободное время проводили вместе. Уже потом, создав семьи, они как-то отдалились друг от друга. Со своей будущей женой Раисой Ивановной Старшинов познакомился, будучи студентом, на одной из вечеринок. Пришли они туда по отдельности, а ушли вместе. И вот уже больше 40 лет не расстаются. В начале 70-х Старшинов продолжал играть в «Спартаке» и сборной. Причем в сборную его привлекали даже после того, как его постоянные партнеры, братья Майоровы, повесили коньки на гвоздь. Евгений ушел в 1967 году, Борис двумя годами позже. Вместо них со Старшиновым в сборной играли разные игроки. Например, на чемпионате мира в Швеции в 1970 году это были Александр Мальцев, «Динамо», Александр Якушев, «Спартак», Валерий Никитин, «Химик». На том чемпионате наша сборная вновь стала чемпионом. А Старшинов забил 5 шайб и сделал 5 результативных передач. Что касается всесоюзного чемпионата, то там «Спартак» занял 2-е место, а Старшинов стал 4-м в списке лучших бомбардиров, забив 34 шайбы. Зато «Спартак» в том году завоевал Кубок СССР, победив в финале ленинградский СКА со счетом 5-1. В 1971 году в составе сборной СССР Старшинов в 9-й раз завоевал золото чемпионата мира. Он проходил в Швейцарии. На этом турнире он забил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач. В звене Старшинова играли его одноклубники по «Спартаку» Евгений Зимин, Александр Мартынюк, Владимир Шадрин и Александр Якушев, а также армеец Евгений Мишаков. Отметим, что на тот момент в истории хоккея было всего 3 9-кратных чемпиона. Вячеслав Старшинов, «Спартак», Москва, Александр Рагулин, ЦСКА, и Виталий Давыдов, «Динамо», Москва. Что касается чемпионата СССР, то в сезоне 1970-71 «Спартак» занял 4-е место, отстав от победителей турнира армейцев на 14 очков, 51 против 65. Старшинов забил 22 шайбы. В следующем году «Спартак» улучшил результат, переместившись на 3-ю строку в таблице. Хотя его разрыв от победителя ЦСКА увеличился, он составил 21 очко, 36 против 57. Старшинов не сумел войти в список самых результативных бомбардиров, забил 15 шайб, хотя без рекорда все равно не остался. Весной 1972 года, в самом конце чемпионата, он забросил свою 380-ю шайбу, опередив на одну шайбу Алексея Гурышева, «Крылья Советов», долгие годы возглавлявшего список лучших бомбардиров советского хоккея. Именно малорезультативная игра Старшинова, видимо, стала поводом к тому, чтобы не взять его на Олимпийские игры в Саппоро. Хотя еще в сентябре 1971 года он ездил со сборной в товарищеское турне в ФРГ, играя в тройке нападения с Зиминым и Мишаковым. Даже забил одну шайбу. Но на приз «Известий» в декабре Старшинова уже не взяли, не вписался. И тот же Зимин играл на том турнире со своими одноклубниками по «Спартаку» Шадриным и Мартынюком. Впрочем, в составе национальной сборной наш герой еще появится. Это случится в сентябре 1972 года, во время легендарной суперсерии «СССР-Канада», где Старшинов сыграл один матч. Второй по счету, 4 сентября в Торонто. Наши ребята его проиграли 1-4. Старшинов играл в одном звене с Валерием Харламовым и Александром Мальцевым. Голом из них никто не отметился. Единственную шайбу у нас забил спартаковец Александр Якушев. Повесив коньки на гвоздь, Старшинов перешел на тренерскую работу. 2 года возглавлял «Спартак» с 1972 по 1974. Под его руководством команда занимала в чемпионате СССР следующие места. 2-е, сезон 1972-73, 4, сезон 1973-74. Затем тренерскую работу пришлось оставить. Вот что говорит Вячеслав. В 1972 году меня уговорили закончить игровую карьеру в «Спартаке». Это не входило в мои планы, но вся команда попросила. Знал, что делаю себе хуже, но я спартаковец, поэтому ради коллектива пошел на это. В том сезоне мы должны были стать чемпионами, но немного не дотянули, заняв второе место. Перешел на тренерскую работу. Потом последовало четвертое место в 73-м году. Руководство расценило это как провал и сделало орг-выводы. В 1974 году у руля «Спартака» встал Николай Карпов, тот самый, с кем команда стала чемпионом в 1969 году. И Старшинов вернулся на лед в качестве игрока и второго тренера. И хотя былых рекордов уже не показывал, однако и обедни не портил. 26 февраля 1975 года он забил свой 391 гол. В сезоне 1974-75 он забил 13 голов. И отправился играющим тренером в японский клуб «Одзи Сейси» в Тамакамае. Рассказывает Старшинов. В Японию я улетал в последний зимний день года дракона, 28 февраля 1975 года. Я направлялся в страну восходящего солнца не на соревнования, а на работу. И не со сборной, как обычно, а с женой. Японский концерн «Одзи Сейси», один из крупнейших в мире производителей газетной бумаги, пригласил меня поработать с его командой в качестве тренера-консультанта. Все произошло совершенно неожиданно. Однажды меня вызвали в штаб-квартиру «Спартака», в то время я был играющим тренером хоккейной команды, и передали приглашение японской компании, которая, естественно, меня необычайно удивила. Я знал, что Япония – сильно и быстро прогрессирующая спортивная держава, традиционно преуспевающая в гимнастике, вольной борьбе, дзюдо, горнолыжном и конькобежном спорте, волейболе, плавании и почти неизвестном у нас бейсболе. Но я считал, что японцы не придают особого значения развитию хоккея в своей стране. Да и вообще мне казалось, что невысокие и изящные японцы вряд ли могут играть в силовой, жесткий, агрессивный, а порой даже и жестокий хоккей, каким он предстает на международных аренах. Хоккейный клуб «Одзи Сейси», который приглашает вас, находится в городе Томакомае на острове Хоккайдо, сказали мне в штаб-квартире. Президент компании «Танака» – большой поклонник и знаток хоккея. Он обратил внимание на вас во время одного из чемпионатов мира и затем следил за вашими выступлениями. Так что собирайтесь в дорогу. В Японии вас уже ждут. Легко сказать, собирайтесь в дорогу. Я готов был отказаться от необычного предложения. Но что-то удержало меня от этого, и я попросил дать мне некоторое время, чтобы обдумать его. Тогда Япония была для меня страной неизвестной и загадочной. Я с интересом стал просматривать книги о ней, и она постепенно представала в моем воображении многоликой и противоречивой. Особенно интересовала литература о японском спорте. В одной из книг я прочел: «Мало кто в стране восходящего солнца по-настоящему знает, что такое хоккей. Здесь популярны футбол, регби, дзюдо, карате». Наиболее благоприятные возможности заниматься хоккеем у жителей самого северного японского острова Хоккайдо. Первый матч здесь был проведен более 50 лет назад. Японцы считают, что хоккей для них – спорт будущего. Они построили уже около 200 катков с искусственным льдом, хотя чемпионат страны проводят пока всего 5 команд. Японцы охотно посещали матчи хоккейного турнира «Белой Олимпиады» в Саппоро. На трибунах местного стадиона можно было очень часто видеть мальчишек из соседнего города Тамакомай. Этот город стал столицей детского и юношеского хоккея в Японии. У его маленьких жителей самое серьезное намерение стать отличными хоккеистами. Я несколько раз перечитал эти строки. Теперь многое становилось ясным. Каков возраст японского хоккея и насколько он популярен у молодежи? И какое место Тамака Май занимает в хоккейной жизни Японии? 200 искусственных катков — это кое-что дозначит, — размышлял я. Это уже говорит о серьезном отношении к хоккею. И, кажется, именно тогда я окончательно утвердился в решении поехать в Японию. Старшинов работал в Японии 3 года в роли играющего тренера. И все время, что он там выступал, становился лучшим снайпером чемпионата. А пока его не было, его родной «Спартак» под руководством Карпова стал чемпионом СССР в 1976 году. В 1978 году Старшинов вернулся на родину, в «Спартак». Отыграл 1 год в сезоне 1978-79. Этого Вячеслава Старшинова я видел воочию, поскольку посещал все домашние игры «Спартака» в Лужниках. Наша спартаковская торсида Вячеслава Ивановича уважала и гордилась им. Ведь он был кумиром еще наших отцов и продолжал выходить на лед, даже несмотря на свой возраст. Ему тогда было 38 лет. В том сезоне «Спартак» занял почетное 3-е место, хотя годом ранее скатился на 8-ю строчку в турнирной таблице. Старшинов забил 11 шайб и сделал 7 результативных передач, после чего окончательно повесил коньки на гвоздь. Вспоминает Старшинов. «Мне было уже 38 лет. Я был уже заведующим кафедрой физвоспитания МИФИИ. То есть на тот момент я оказался чистым любителем, выступая за «Спартак». Не получал ни копейки. Тогда, помню, даже шведы приехали к нам и сняли обо мне фильм, сказав при этом: «Покажите нам этого неандертальца, настоящего любителя». Много говорили о том, что я вернулся для того, чтобы первым преодолеть рубеж в 400 шайб. Так это все из той же оперы. Кому-то просто хочется сочинить красивую легенду. На самом же деле, последний сезон стал для меня своего рода переходным периодом от активной хоккейной жизни к другой деятельности — научной. Сразу же нельзя бросить, слишком большие перегрузки. У меня была возможность стать тренером «Спартака». Мало того, тренировать мне очень нравится. Но к тому моменту у меня уже были совершенно другие интересы. Я был доцентом, кандидатом наук и заведующим кафедрой. Тренерская работа требует полной отдачи, а отбывать номер не для меня. За те 25 лет, что возглавляю кафедру, успел стать профессором. И вообще, кафедру я не оставлю никогда. Отметим, что помимо научной деятельности, Старшинов в свободное время увлекался поэзией, сочинял стихи. Это увлечение началось у него уже в зрелом возрасте. А получилось все случайно, со спора. Дело было так. В их компании был поэт Александр Шигаев, один из создателей клуба «Звезды России». Однажды он написал и спел песню о Валерии Харламове, а потом довольно часто выходил на сцену, читал стихи, пел, не обладая при этом выдающимися вокальными способностями. Старшинов его все время подначивал. «Саш, занимайся ты своим делом!» А тот горячился. «Ничего ты не понимаешь, это же творчество!» Старшинов в ответ: «Давай спорить, что через 3 дня я напишу стихотворение». Взял и действительно написал произведение «Мы жизнь свою отдали спорту». Естественно, на тему хоккея. Шигаев прочитал и удивленно сказал: «Ну ты даешь!» «Так это ты меня заставил!» — рассмеялся в ответ Старшинов. С тех пор он стал писать стихи. Отметим, что еще в 70-е годы свет увидели 2 книги Старшинова, но не поэтические, а спортивные. «Я – центр-форвард» 1971 год и «Хоккейная школа» 1974. В конце 80-х, на протяжении 4 лет, с 1987 по 1991, Старшинов был председателем Федерации хоккея СССР. Но после развала страны вынужден был уйти с этой должности. В 1999 году Старшинов стал вице-президентом ГХК «Спартак», а в январе 2003 года занял пост президента родного ему клуба. В 2004 году Старшинов избран в зал славы отечественного хоккея, а три года спустя был введен в зал славы Международной федерации хоккея.